«Не время», — сказал Авилов, — «идем на Евсеева». Так оставили белые первое тело колымского воина, убитого ими, без погребения, без щетья Петя могильного, на пожор горностаем и лисицам. Евсеева было за островом в протоке, верстах в четырех. Жители слышали выстрелы. Поднялись суета и разгром. Женщины в безумном страхе хватали детей и убегали в лес, в чащу, рискуя замерзнуть без крова. Мужчины грузили на собак жалкую рухлядь, запасы и уезжали вниз по той же наезженной дороге. Белые видели их на реке, но не стали преследовать. Им не терпелось добраться до домов, до русского уюта. Но на жилом угорье над рекой было тихо. Копошились облезлые собаки, которых за старостью никто не запряг. Из каждого дома вышла навстречу по паре старик и старуха. Они не хотели уехать и бросить житье, бытье, имение. И думалось так, что белые беглые старых не тронут. Передний старик был Ивака Берестяный. Белые только что убили на реке его старшего внука. Черкес подошел и ударил его прикладом по шее. Однако не больно, скорее для примера. «Квартиру, еду!» — крикнул он грозно. Он был интендант, квартирмейстер, даже финансист отряда карателей. Он реквизировал, грозился, при случае даже расстреливал. Впрочем, это последнее дело не требует уменья, а только охоты. «Все подавайте!» — крикнул еще раз интендант. Старик только рукою повел. «Все, дескать, ваше!» В эту ночь белые каратели наконец поели и вздохнули по-человечески. В двух евсеевских жильях было четыре избы, две зимних, две летних, но прекрасный колымский чувал, деревянный, помазанный глиной камин, был во всех четырех. Затопили веселый огонь, обогрелись и разделись, сварили похлебку из рыбы с мучной и масляной забелкой. И те же старухи стали таскать из амбаров своеземную еду, соленые пупки, брюшка от омуля и нельмы, мороженую печень налима, копченые гусиные палатки. Масаков, как якут, имел недалеко у родичей по травяным озерам коров. Оттого чай пили с мороженными пенками, снятыми с густого варенца. Офицерам даже поднесли деревянное блюдо керчику, густо взбитых сливок, вместе с растертыми ягодами божественной княженики. Это действительно было княжеское блюдо, подходившее и почетному званию карательных вождей. Хозяева в заимках были позапасливее городской гольтипы. На далекой Колыме были такие же город и деревня, как и в Московской губернии. Город реквизировал и грабил и пухнул от голоду. Ограбляемая деревня ела в три горла и пухла от сытости. Спирт лился щедрою струей. Это было первое завоевание белых на реке Колыме. Угостили стариков и старух и каких-то детей, которые выползли к вечеру из тайных прикрытий. Но женщины не возвращались. Офицеры заставляли плясать подгулявших старух, и одна покорилась и пошла выделывать русскую. Впрочем, скорее это была пляска смерти, чем русская. Однако Карпаты, выпивавший с офицерами, пришел от этой пляски в неистовый восторг и с размаху стукнул кулаком по столу. Старуха подскочила, изругалась нехорошим словом, потом с болезненным визгом схватила топор с лавки и пустила через комнату в голову Карпатому. Попасть не попала, однако топор вонзился в еловую притолоку и остался торчать. Чуть не зарубили офицеры визжавшую старуху, но вступился Авилов и сказал, что и это болезнь миряк, и что колымских старух безнаказанно трогать нельзя. Мирячки вообще способны на капризы, то отвечают на окрик покорным исполнением приказа, даже самого нелепого и грязного, а то реагируют камнем, ножом, топором, и все это внезапно и безвольно. Веселье оборвалось. Офицеры выпивали и дальше, и впали в чувствительность. «Отделимся от России», — предложил мечтательно Дулебов. «Черт ее возьми, объявим великое княжество». Как это у красных говорится? Автономия, что ли? Разведем и себе такую антимонию. Для каждого по княжеству. Авила в великих князьях, а мы себе в малых князьках по уделам. У каждого будет свой собственный удельный департамент. Дулебов не был силен в истории и смешивал княжеские уделы с царским удельным ведомством и автономию с антимонией. В эту ночь Карпаты и Михаев лишили обеих старух их старческой невинности. Старухи покорились. Они были так испуганы, сбиты с толку, что если бы даже их резали, они бы приняли это как неизбежное и молча.